Глава 46. Пригнулся бел, набу склонился, на вьючных животных погружены их изваяния. Раньше носили их вы, теперь они ноша усталого скота. Склонились, пригнулись они все, не смогли эту ношу спасти, сами в плен пошли. «Слушайте меня, сыны Иакова, остаток сынов Израиля. Вы, кого носил я от рождения, нес на руках с тех пор, как вы родились. До старости вашей я буду все тот же, станете седыми, а я буду вас носить. Я сотворил, и я несу на руках, несу и спасаю. С кем вы сравните меня, с кем сопоставите, кому уподобите, сходство найдя? Сыплют они из сумы золото, взвешивают серебро на весах и нанимают мастера, и он из этого отливает для них Бога. Они поклоняются этому Богу, простираются ниц перед ним, поднимают его, несут на плечах, потом ставят, и он стоит, не двигаясь с места. Можно громко взывать к нему, он не ответит, не избавит от беды. Помните это и устыдитесь, одумайтесь, мятежники. Вспомните, что было прежде, в древности. Я Бог, и другого нет». «Я Бог, и нет подобного мне. Уже в начале я возвещаю то, что будет в конце, заранее рассказываю о том, что еще не случилось. Я говорю, мой замысел свершится, все желания свои я исполню. Я призвал с востока хищную птицу, из дальней страны призвал того, кто замысел мой исполнит. Я сказал, и я совершу». Я задумал и сделаю так. Слушайте меня, упрямцы, далекие от спасения. Я послал спасение, оно уже рядом, недалеко. Послал избавление, оно не замедлит прийти. Я дарую Сиону избавление, Израилю славу мою.